Глава 8. Прием Силюльки, черная монахиня. Утро воскресенья было солнечное и ясное. Открыв заспанные глаза и увидя приветливое солнышко, я невольно вспомнила другое такое утро, когда, глубоко потрясенная предстоящей разлукой, я садилась в деревенскую линейку между мамой и Васей. Сладко подтягиваясь, я стала одеваться. Некоторые из девочек встали до звонка, будившего нас в воскресенье и в праздничные дни на полчаса позже. Крошка и Маня Иванова, две неразлучные подруги, чинно прохаживались по среднему переулку, то есть по пространству между двумя рядами кроватей, и о чем-то шептались. Обе девочки туго заплели косы на ночь в мелкие косички и в чистых передниках, тщательно причесанные, выглядели очень празднично. Подле меня, широко раскинувшись на постели, безмятежно спала моя Нина. «Сегодня у нас чай с розанчиками!» – неожиданно выкрикнул чей-то звонкий голосок, разбудивший княжну. «Власовская, завяжи мне душка от Ташки!» – говорила, подойдя к моей постели, Таня Петровская, рябая курносенькая брюнетка, удивительно до смешного похожая на габку. Я завязала ей передник красивым бантом и, полюбовавшись несколько секунд моим произведением, принялась натягивать на ноги грубые, нитяные казенные чулки. Фрейлин Геннинг, булочка или кис-кис, как ее прозвали институтки, вышла из своей комнаты, помещавшейся на другом конце коридора, около 9 часов, и, не дожидаясь звонка, повела нас, уже совсем готовых, на молитву. Дежурная попиньерка Корсак, миниатюрная блондинка, душка Мани Ивановой, особенно затянулась в свое серое форменное платье и казалась почти воздушной. «Увидишь, ее выведут сегодня из церкви», — говорила Нина, с нескрываемым удивлением оглядывая осиную талию Корсак. «Ее каждый раз выводят». Слова Нины оправдались. Леночка Корсак не достояла и половины службы. Ей сделалось дурно. Ее едва успела подхватить стоявшую у стула кис-кис и при помощи другой классной дамы вывела из церкви. Обедня прошла с еще большей торжественностью, нежели всеночная. В 12 часов мы уже шли завтракать. Воскресный завтрак состоял из кулебяки с рисом и грибами, на второй дали чай с вкусными слоеными булочками. Тотчас после завтрака, когда мы не успели еще подняться в класс, раздался звонок, возвещающий о приеме родных. На лестницу уже поднимались желанные посетители с разными тюрячками и корзиночками для своих любимец. «Знаешь», – оживленно шептала Миле Корбина своей паре, Даше Муравьевой, «сегодня тетя обещала мне принести в муфте пузырек горячего кофе». «Смотри, как бы не поймали», – озабоченно шепнула серьезная неполитам Даша, или Додо, как ее прозвали институтки. «Дежурные в приеме, в зал», – раздался голос, оправившийся после обморока Корсак. Несколько девочек, и в том числе княжна, вышли на середину класса. Это были наши сливки, то есть лучшие по поведению и учению институтки. «Мадемуазель Корсак, позвольте мне вам сказать по секрету», — робко произнес гортанный голосок Нины. «Говори, малютка». И Корсак, любившая покровительствовать маленьким, обняла Нину и отошла с ней к сторонке. «Мне хочется уступить мою очередь кому-нибудь», — просящим шепотом говорила княжна. «При всем моем желании услышать, что говорила Нина, я не могла. Только видела, как глаза ее поблескивали, да бледные щечки вспыхивали румянцем». Корсак улыбнулась, погладила княжну по головке и перевела глаза на меня. «Власовская», — сказала она, — «Джаваха передает свою очередь дежурства в приеме из-за вас. Если бы вы были назначены с ней, она не лишила бы себя этого удовольствия. Вы только что поступили, но я попрошу фрейлин Геннинг назначить и вас дежурить в приеме. Одна ваша дружба с Ниной говорит уже за вас». И, поцеловав княжну, симпатичная девушка пошла просить за нас классную даму. Кис-кис, разумеется, согласилась, и мы, веселые, торжествующие, побежали в приемный зал. «Право, она примилая, эта Леночка Корсак», — говорила по дороге Нина. «И я жалею, что смеялась над ней. Знаешь, Галочка, мне кажется, что она вовсе не затягивается». «Спасибо», — горячо поблагодарила я мою добрую подружку. «Полно!» – отмахнулась она. «Нам с тобой доставит удовольствие порадовать других. Если б ты знала, Галочка, как приятно прибежать в класс и вызвать к родным ту или другую девочку. В такие минуты я всегда так живо-живо вспоминаю папу. Что было бы со мной, если бы меня вдруг позвали к нему? Но постой, вот идет старушка, это мама Нади Федоровой. Беги назад и вызови Надю. Я помчалась исполнять данное мне Ниной поручение. Когда я вернулась в зал, меня поразило шумливое жужжание говора, по крайней мере, 200 голосов. Княжна подвинулась и дала мне место на скамейке у дверей между собой и Дашей Муравьевой. «Ты тоже дежуришь? Привыкай!» со своим чуть заметным немецким акцентом шепнула мне фрейлин Геннинг и углубилась в вязание трехоршинного шарфа. Невдалеке от нас сидела Маня Иванова со своим маленьким гимназистом-братом. Она разделила принесенные им сестренке большое яблоко на две половины, и оба, смеясь и болтая, уплетали его. Еще дальше вялая Рен, сидя между матерью и старшей сестрой, упорно молчала, поглядывая на чужие семьи, счастливые кратким свиданием. «Смотри, это кырочки!» — воскликнула вся вспыхнув моя соседка, и прежде чем я успела сказать что-либо, Ниночка приседала перед высоким седым господином почтенного и важного вида. «Мадемуазель Трехтенберг сейчас выйдет», — произнесла она и бросилась звать свою душку. Постоянные посетители приема, увидя незнакомую девочку между всегдашними дежурными, спрашивали фрейлин, новенькая ли я. Получив утвердительный ответ, они сочувственно-ласково улыбались мне.